Глава 17. Доброе утро, Тринидад. В эфире военное радио «Восход» и ваша ведущая Шейла Ли. Новость дня. Ее высочество принцесса Криста и ее двор прибыли на Шеридан для того, чтобы продемонстрировать войскам свою поддержку и выразить восхищение их мужеством. В свите принцессы несколько фрейлин, победительниц межпланетных конкурсов красоты. Надеюсь, наши доблестные морские пехотинцы и летчики не сдадут своих позиций перед очарованием представителей двора ее высочества. Бодрое щебетание вызывает у меня глухое раздражение. Я думаю о Шармиле. Хотя, казалось, не ко времени совсем. Но прежнего чувства, когда я отрываюсь от земли, ощущая тепло ее тела, нет как нет. Может, и к лучшему оно. Выставив гусеницы, бултыхаемся по оврагам и камням. Топтун то и дело бьет куда-то из пушки. Время от времени по корпусу пробегает дрожь от очереди минигана. Топтун сегодня ямуита, халява огребет. Так и шпарит, подначивает мышь. Словно в ответ снова бухает орудие. «А как по-тутовски халява будет?» – спрашивает Кол. «О, муф!» — отвечает мышь. «Отрахаться не отстает Кол. Фасса экзама деминха парта трассира». «Такое короткое слово и так длинно переводится», — сомневается Кол. «Отымей мой зад! Вот как это переводится! Хохочет Гот!» «Наш гогот, наверное, слышен снаружи. Пищит так блок. Люки распахиваются, и мы грязные, злые, невыспавшиеся, валимся наружу и рассыпаемся среди развалин горящих домишек. Мы вышли с юга к предместья Малинды, рабочего пригорода Ресифи. Наконец-то мы догнали своих. Второй полк в полном составе охватил город полукольцом. Наша задача – очистить его, выдавить повстанцев в поле. Беженцы, у кого хватает ума и сил, валят прочь сплошным потоком. Наши штурмовики то и дело проскакивают на пробу над самыми крышами. Беспилотники огневой поддержки уже что-то куда-то кидают. Снизу огрузаются, от коротких плоскостей отлетают куски. Дым встает над крышами. Разминка. Мы пробуем городишко на зуб. Воздушные разведчики гонят потоки данных, сеют мошек. «Трюдок, тебе пополнение, принимай. Это Сота». «Есть, сэр». Крепенькая девушка в новой броне бежит ко мне, втянув голову в плечи. Прячась за забором, отдает мне честь. Ничего особенного, ни то, ни сё. Кость широкая, правда, выносливая бабенка должно быть. «Сэр, рядовой рыба. Прибыла для прохождения службы, сэр». «Падай рядом, рыба, не мельтеши. Есть, сэр. Еще раз козырнешь, руки вырву. Поняла? Смерти моей хочешь?» «Так точно, сэр. Никак нет, сэр. Проще будь, что умеешь. Я стрелок, сэр. Только из учебки. Так точно, сэр». Нехорошее подозрение закрадывается в мою недоверчивую башку. «Скажи, рыба, ты сколько времени в учебке была?» 3 месяца, сэр. Сокращенный курс, сэр». Пережидая поток грязи, что льется из меня, девушка еще теснее припадает к земле. «Дробовик автоматический знаешь? М87, наконец спрашиваю я. «Знаю, сэр, проходили». «Там, в коробочке, киваю на искрящегося силовой пленкой Томми. Магазинов бери сколько унесешь. И в мешок еще сунь. Гранат пару захвати. Да не беги в рост, лохушка». Так блок с радостным писком высвечивает вводную. Красная россыпь украшает карту. «Взвод вперед!» Голос Бауэра будничен. Морская пехота наконец-то в своей стихии. Это состояние привычно, нас именно к этому готовили. Раздел номер 18 тактического наставления. Бой в городе. «Вперед, громилы! От крови трава гуще!» Томми гудят позади нас, медленно катят следом. Их присутствие внушает уверенность. Мы движемся перед ними длинными перебежками. Цепь наша, толстожопые агрессивные кузнечики, которые выпрыгивают из-за углов, пинками роняют заборы и снова прячутся среди заброшенных декоративных кустов у калиток. «Держись за мной, рыба, делай как я, не высовывайся, бегай быстро, стреляй не думая, тут своих нет». «Поняла, сэр». Движения ее дерганы. Она сначала вскидывает ствол, потом осознает для чего. Типичное поведение для человека, чьи реакции привиты не тренировками, а кучей ежедневных гипновнушений. На ее показания смотреть страшно. Она испугана до чертиков, сердце шкалит, кровь ее сплошной адреналин. Черт, да у нее же аптечка не заправлена. Из далекого подвального окна стучит пулеметная очередь. Нервничают революционеры. Кишка слаба. Пули чиркают по бетонной палубе, выбивают крошку из стен, не причиняя нам вреда. Мы на исходной. Улица Банка Суйо. Грязная лавка. Перекресток с Ришауэлла. Название соответствует виду улицы. Мусор валяется всюду, словно его специально сеяли. Стены домов обшарпаны. Всюду какие-то ржавые остовы, которые автомобилями назвать совестно. Мусорные контейнеры воняют страшно. Скрытые под обвалами гнилых отбросов. Видимо, революция отменила дворников. А может, это быдло всегда так жило? От мысли о том, что придется укрываться от огня за одной из этих куч, становится дурно. Где-то в домах с мутными немытыми стеклами нас уже ждут, готовясь продать свою жизнь подороже. Городские партизаны знают, что мы никого не оставляем в живых. Они знают, что стоит им покинуть город, как птички сожгут их тела до костей. Бухает орудие Томми. Истеричный пулеметчик затыкается, вставляя в разъем брони моего новичка картридж аптечки. Теперь бы автодоктор не перестарался, а не то кинется моя рыба в атаку, одна против всех, такое бывало. Мошки нарыли в домах кучу информации, партизан там не то чтобы много, но все же есть, красные метки тут и там. Взводный не рискует, взводный вызывает авиацию. Ревущие серебристые птицы не разбирают, кто прав, кто виноват. Удар их хирургически точен. О нашей зоне ответственности зеленый коридор. Волна жара катится к нам, гонит перед собой вспыхивающий мусор. Я мысленно показываю пилотам большие пальцы. Пыльная взвесь на месте грязных стен. Взвод тяжелого орудия бухает далеко позади. Дымовая завеса смешивается с пылью и остатками мусорного дерьма, витающего в воздухе. Как всегда перед боем выключаются мысли. Я снова клубок инстинктов и навыков. Дикий зверек, полевой суслик, что стоит на задних лапках и обозревает владение. Я нюхаю воздух в поисках опасности, как и суслик. Мне ни к чему приключения на свою задницу. В отличие от суслика, я не могу нырнуть в нору. Пик-пик. Так блок сообщает о начале атаки, указывает стрелочками, куда мы должны выйти. «Кто мы?» – вопрошает взводный. «Мы – лоси!» – орем в ответ. Автодокторы потихоньку отпускают наши тормоза. «Зачем мы здесь? Чтобы убивать!» «Не слышу! Убивать! Убивать! Я хочу видеть трупы! Горы трупов! Пирамиды трупов! А-а-а! Примкнуть штыки! Взвод! Вперед!» Черно-бело-зеленый мир. Тени растворились. Кровь гудит в ушах. Острие штыка, как компас, указывает путь. С ревом поднимаемся в атаку, мчимся вперед, обтекая останки зданий, просачиваясь сквозь них. Главное теперь ноги в развалинах не переломать. «Рыба, не отставай! Под ноги смотри, лохушка! Не видишь подвал там? Мышь, сунь туда плазму! Паркер, следи за мошками! Держать дистанцию, остолопы!» Чьи-то ноги торчат из-под завала. Пластиковая кукла таращит на меня, присыпанные пылью глаза. Рухнувшая стена открывает вид комнаты в разрезе. Горит деревянная кровать. Из дверного проема выскакивает человек. То есть он думает, что выскакивает. На самом деле он ковыляет, шатаясь. В руках оружие. Вид его ужасен. Кровь из ушей заливает его шею. Одежда, кокон из мокрых красных тряпок, облепленных бетонной пылью. Он слепо делает пару шагов, раскачивая стволом перед собой. Все это я вижу в секунду на бегу. Походя, сшибая его короткой очередью, как на стрельбище. От вида дергающегося от попаданий тела я чуть не кончаю. Настолько острое наслаждение испытываю, видя своего противника лицом к лицу. Что-то новенькое. Встряхиваюсь. «Рыба, ты хрена ворон ловишь! Почему не стреляла, лохушка?» «Не успела, сэр! Я все понял, а теперь справлюсь, сэр!» Автодоктор превратил ее в счастливого человека от мандража не следа. Словно подтверждая сказанное, она бьет куда-то поверх моей головы длинной очередью. Недогоревшие пороховые стаканчики трухой сыплятся ей под ноги. На такблоке гаснет красная точка. «Я попала, сэр! Я в него попала, сэр! Патроны береги, зараза!» В сердцах выговариваю я восторженному ребенку. Вот ведь что дурь с человеком делает. Только что превратила кого-то в кашу, может быть, впервые в жизни, а радуется, словно легкий билет на экзамене вытащила. Герильяс постепенно оживают. Оглушенные вылезают из подвала, в которые мы походя забрасываем плазменными гранатами. Пытаются отстреливаться, некоторые в панике пытаются уйти в дыму. Слепо ковыляя вдоль стен, мошки выдают нам цель за целью. Короткие очереди М-160 трещат отовсюду. «Убей!» – заводим себя. Орем дико. Только нас не слышит никто, кроме нас самих. «Убей!» Паркер рушит очередную стену, за которой мошки обнаруживают несколько целей. «Убей!» Рыба вовсю бухает очередями, безбожно растрачивая боезапас. «Убей!» Нгава отщелкивает скобу плазменной гранаты, закидывает ее в черный провал подвала. Огонь в дыре. «Убей! Убей! Убей!» Крамер бьет в дыму от бедра, крошит всех подряд, и тех, кто стреляет, и кто так блоком не опознан. Гражданский. Громила ковбой из древнего фильма, только пулеметов тогда не было. Колт пристраивается среди камней, выцеливает оппонентов снайперов. Изредка коротко щелкает. Развалины вокруг полыхают, как факелы, аж броня нагревается. Из земли вверх шикарный фонтан. Взрывом сбило пожарную колонку. Каким-то чудом еще есть давление в магистрали. Лупим по провалам окон из подствольников, обрушивая остатки стен. Поджигаем, что еще не сгорело. Коробочки позади крошат гусеницами кирпичи, то и дело брызжут огнем, поддерживая нас. Идем как нож сквозь масло. Дальше снова уцелевшие дома. И вдруг... «Снайпер! Снайпер! Санитара! Взвод, стой! Рассредоточиться! Укрыться!» Мы вышли к намеченному рубежу. Устраиваюсь за плитой рухнувшего балкона. Маню к себе рыбу. По сторонам еще трещат очереди, гулко бухают разрывы подствольников. Остальные взводы подтягиваются. Впереди в дыму многоголосо свистит что-то. И бам! Бам! Беспилотники открывают сезон охоты. «Ты, дуреха, будешь так палить, без патронов останешься. Поэкономнее будь. Тут еще осталось кого пострелять». Выговариваю я запыленному забралу рыбы. «Переложи магазины из мешка в подсумок, пока время есть. Воды попей». Рыба кивает, стаскивает весь мешок и начинает суетливо копаться в нем. Теплая вода противна на вкус.